Этого я не ожидал. Их поступок мне был непонятен и тогда уже показался нелепостью. Ну да бог с ними, мало ли что может сделать растерявшийся, слабовольный и не представляющий ясно, что к чему, человек. В Одессе снова установилась советская власть, и на этот раз чувствовалось, что надолго, может быть, навсегда. Это понимали все, даже короли с Молдаванки, даже главный король Мишка Япончик. Поняли и задумались, как им жить дальше. Небольшого роста, коренастый, быстрые движения, раскосые глаза — это Мишка Япончик. Япончик за раскосые глаза — его урканский воровской псевдоним. Настоящая же его фамилия — Винницкий. У Бабеля он Бенекрик, налетчик-романтик. У Япончика недурные организаторские способности и умение повелевать. Это и сделало его королем уголовного мира в одесском масштабе. Смелый, предприимчивый, он сумел прибрать к рукам всю одесскую блатную шпану. В американских условиях он, несомненно, сделал бы большую карьеру. И мог бы крепко наступить на мозоль даже Аль Капоне, знаменитому, как бы мы сказали сегодня, гангстеру Нью-Йорк. У него смелая армия хорошо вооруженных урканов. Мокрые дела он не признает, при виде крови бледнеет. Был случай, когда один из его подданных укусил его за палец. Мишка орал, как зарезанный. Белогвардейцев не любит и даже умудрился устроить на них тихий погром. По ночам рассылает маленькие группы своих людей по городу. С независимым видом они прогуливаются перед ночными кабачками, и когда подвыпившие беляки покидают ресторан, им приходится столкнуться с Мишкиными воинами и, как правило, потерпеть поражение. В резиденцию короля Молдаванку беляки не рискуют заглядывать даже большими группами. Армия Мишки Япончика — это не десятки, не сотни. Это тысячи урканов. У них есть свой моральный кодекс. Врачей, адвокатов, артистов они не трогают или, как они говорят, не калечат. Обворовать или ограбить человека этих профессий — величайшее нарушение их морального кодекса. Возлюбленная уркана может заниматься проституцией, и это его не волнует. Это профессия. Тут никакой ревности быть не может. Но горе ей, если у нее будет случайная встреча не за деньги, а за любовь. Это великое нарушение морального кодекса. И этого ей не простят. Конечно, не всегда возлюбленная или жена уркана проститутка. Бывают и другие варианты. Жена, помощник в работе. Здесь многие достигли высоких результатов, превзойдя своих мужей и в ловкости, и в смелости. А уж что касается хитрости, нечего и говорить. Мишка Япончик даже во времена своего расцвета не поднимался до высот, достигнутых задолго до него Сонькой Золотой Ручкой. Как известно, под этим именем прославляла Софья Блюфштейн. Мишка Япончик — король. И как для всякого короля, революция для него — гибель. Расцвет Мишки Япончика падает на начало революции, во времена Керенщины. Октябрьская революция пресекает его деятельность, но белогвардейщина возрождает ее. И вот наступает 1919 год. В Одессе снова советская власть. И перед Мишкой встает вопрос, быть или не быть. Продолжать свои подвиги он не может. Революция карает таких жестоко. И Мишка делает ход конем. Он решает перековаться. Это был не дурной ход. Мишка пришел в горосполком с предложением организовать полк из уголовников,